Само собой разумеется, что и живопись не совсем удовлетворила Бельтова. Вне его недоставало той артистической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятельности. Она была вовсе не нужна и обусловливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории. Кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей. Тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем. Его безусловная область не там. Он внесет гражданский спор в искусство. Он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что все равно, что его родина везде, где он полезен, старается. А внутри его неотвязный голос зовет в другое место и напоминает иные песни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли в душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепианах, счастливого Бетховеном и изучающего современность по первоисточникам, то есть по древним писателям. К тому же длинные петербургские вечера, в которые нельзя рисовать. Эти вечера Владимир проводил очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования. У нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и смело подписал первый вексель на огромную сумму, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он, рассеянный и упоенный, играл, не обращая никакого внимания на игру. Да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, внимание. Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя. События ее очень обыкновенны, но они как-то не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потратилось много жизни, и после некоторых векселей, на которые потратилось довольно много состояния, он уехал в чужие края искать раскаяния, искать впечатлений, занятий и прочее. А его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое поле поправлять бреши, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтобы Володя на чужой стороне ни в чем не нуждался. Все это для Бельтовой было совсем нелегко. Она хотя любила сына, но не имела тех способностей, как засекинская барыня, всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по догадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого поля молили Бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери, и тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь, которая не так горда, не так притязательна, чтобы исключительно присвоивать себе это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и в старых летах дрожащими руками открывает письмо, и старыми глазами льет горькие слезы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтовой источником жизни. Они ее подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустные, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука снедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему. Он досмотрел Европу. Ему ничего не оставалось делать. Все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты. Он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе. Но при одном воспоминании петербургских похождений на Бельтова находила хандра, и он, не зная зачем, переезжал из Парижа в Лондон. За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье. Он извещал, что едет в Швейцарию, что несколько простудился в Пиренейских горах и потому пробудет еще дней 5 в Монпелье. Обещал писать, когда выйдет. О возвращении в Россию ни слова. Несколько простудился, и мать уже начала тревожиться и ждать письма с дороги. Но проходит 2 недели, письма нет. Проходит около месяца, письма нет. Бедная женщина, она была лишена даже последнего утешения в разлуке, возможности писать с достоверностью, что письмо дойдет. И не зная, дойдут ли, для одного облегчения послала 2 письма в Париж, доверив их попечению русского посольства. Ложась спать, она всякий раз приказывала Дуне пораньше отправить кучера верхом в уездный город справиться, нет ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходит в неделю раз. Уездный почтмейстер был добрый старик, душою преданный Бельтовой. Он всякий раз приказывал ей доложить, что писем нет, что как только будут, он сам привезет или пришлет с эстафетой. И с каким тупым горем слушала мать этот ответ после тревожного ожидания в преодолении нескольких часов. Мысль ехать самой начинала мелькать в голове ее. Она хотела уже послать за соседом, отставным артиллерии капитаном, к которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами, например, о составлении учтивого объяснения, почему нет запасного магазина и так далее. Она хотела теперь выспросить у него, где берут заграничные паспорты, в казенной палате или в уездном суде. И тем скучнее шли дни ожидания, что на дворе была осень, что липы давно пожелтели, что сухой лист хрустел под ногами, что дни целые дождь шел, будто нехотя, но беспрестанно. Как-то раз под вечер девушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нее идти ко всеночной. «Ступай! Да что такое завтра?» «Неужели вы изволили забыть, что завтра 17 сентября, день вашего ангела, богомудрой Софии и тщери ее любви, веры и надежды?» «Ступай, Дуня, да помолись и об Володе», — сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазах ее. Человек до 100 лет дитя. Да если бы он и до 500 лет жил, все был бы одной стороной своего бытия — дитя. И жаль, если бы он утратил эту сторону. Она полна поэзией. Что такое именины? Почему в этот день ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом? Не знаю почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. Сегодня, кажется, 3 марта, говорит один, боясь пропустить срок продажи имения с публичного торга. 3 марта, да, 3 марта, отвечает другой, и его дума уж за 8 лет. Он вспоминает первое свидание после разлуки, он вспоминает все подробности и с каким-то торжественным чувством прибавляет ровно 8 лет. И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что 13 марта будет ровно 8 лет и 10 дней, и что всякий день своего рода годовщина. Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придет поздравить ее, что он, может быть, забудет и там ее поздравить. Она впадала в задумчивую мечтательность. То воображение ее представлялось, как лет за 15 она в завтрашний день нашла всю чайную комнату, убранную цветами. Как Володя не пускал ее туда, обманывал. Как она догадывалась, но скрыла от Володи. Как месье Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды. Потом ей представлялся Володя на Монпелье, больной на руках жадного трактирщика, и тут она боялась дать волю воображению идти далее и торопилась утешить себя тем, что, может быть, месье Жозеф с ним встретился там и остался при нем. Он так нежен, так добр, так любит Володю. Он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он будет смотреть на него, когда он уснет. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же, Володя мог его выписать как друга, но... И ей опять становилось невыносимо тяжело, и ряд мрачных картин, переплетенных со светлыми воспоминаниями, тянулся в душе ее всю ночь. На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли, развлекли Бельтову. С раннего утра передняя была полна аристократами белого поля. Староста стоял впереди в синем кафтане и держал на огромном блюде страшной величины кулич, за которым он посылал Десятского в уездный город. Кулич этот издавал запах конопляного масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на целость его. Около него по бортику блюда лежали апельсины и куриные яйца. Между красивыми и величавыми головами наших бородачей один только земский отличался костюмом и видом. Он не только был обрит, но и порезан в нескольких местах от того, что рука его, не знаю, от многого ли письма или от того, что он никогда не встречал прелестное сельское утро, не выпивши на мирской счет в питейном доме кружечки сивухи, имело пристранное обыкновение трястись, что ему значительно мешало отчетливо нюхать табак и бриться. На нем был длинный синий сюртук и плисовые панталоны в сапоги, то есть он напоминал собой известного зверя в Австралии орнитаринха, в котором преотвратительно соединены зверь, птица и амфибий. На дворе жалобно кричал время от времени юный теленок, поенный 6 недель молоком. Это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барыни для дня минин. Бельтова не умела с достодолжной важностью делать выходы. Она это знала сама и всегда как-то терялась в этих случаях. После выхода обедня, служили молебен. В самое это время приехал артиллерийский капитан. На этот раз он явился не юрисконсультом, а в прежнем воинственном виде. Когда шли из церкви домой, Бельтова была очень испугана каким-то треском. Сосед привез с собой в кибитке маленький фельконет и велел выстрелить из него во знаменование радости. Легавая собака Бельтовой, случившаяся при этом, как глупое животное, никак не могла понять, чтоб можно было без цели стрелять, и страдалась вся, бегая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велела подать закуску. Вдруг раздался звонкий колокольчик, и отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору, исчезла и минуты две спустя показалась вблизи. Ямщик правил прямо к господскому дому и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда. Сам старик, почтмейстер, это был он, вылезая из кибитки, не вытерпел, чтобы не сказать ямщику: «Ай да Богдашка, собака! Истинно собака, можно чести приписать!» Богдашка был, разумеется, доволен комплиментами почтмейстера, щурил правый глаз и поправлял шляпу, приговаривая: «Уж если нам, вашему благородию, не сусердствовать, так уж это хуже не надо!» С торжественно-таинственным видом, с просасывающимся довольством во всех чертах, вошел почтмейстер в гостиную и отправился учинить целование руки. «Честь имею, матушка Софья Алексеевна, поздравить с высоко торжественным днем ангела и желаю вам доброго здравия. Здравствуйте, Спиридон Васильевич!» — это относилось к капитану. «Василию Логиновичу наше почтение», — отвечал артиллерист. Василий Логинович продолжал: «А я-с для вашего ангела осмелился подарочек привезти вам. Не взыщите, чем богат, тем и рад. Подарок недорогой, всего портовых и страховых рубль 15 копеек, весовых 8 гривен. Вот вам, матушка, два письмеца от Владимира Петровича. Одно, кажись, из Монтраше, а другое из Женевы, по штемпелю судя. Простите, матушка, грешный человек. Недельки две первое письмецо, да и другое деньков пять поберег их к нынешнему дню. Право только и думал, утешу, мол, Софью Алексеевну для... Те за именинство, так утешу». Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так же, как знаменитый актер О'Френ с Тараменовым рассказом. Она не слушала всей части речи после того, как он вынул письма. Она судорожной рукой сняла пакет, хотела было тут читать, встала и вышла вон. Почтмейстер был очень доволен, что чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью. Он так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этот раз последнее сделал сосед. «Вот, Василий Логинович, оконтузили письмом-то, одолжили, нечего сказать. Однако, знаете, пока Софья Алексеевна беседует с письмами, она ведь не мешает и употребить. Я очень рано встаю». Они употребили. Одно письмо было с дороги, другое — из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча любезная маменька, этот разговор потрясли меня, и я, как уже писал в начале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда прямо в Таураген, не останавливаясь. Германия мне страшно надоела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь со знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в белое поле. Дуня, Дуня, подай поскорее календарь. Ах, боже мой, да где ты его ищешь, какая бестолковая? Вот он! И Бельтова бросилась сама за календарем и начала отсчитывать, рассчитывать, переводить числа с нового стиля на старый, со старого на новый, и при всем этом она уже обдумывала, как учредить комнату, ничего не забывала, кроме гостей своих. По счастью, они сами вспоминали о себе и употребили по второй. «Странное и пристранное дело», — продолжал председатель. «Кажется, жизнь резиденции представляет столько увеселительных рассеяний, что молодому человеку, особенно безбедному, трудно соскучиться». «Что делать?» — отвечал Бельтов с улыбкой и встал, чтобы проститься. «А, впрочем, поживите и с нами. Если не встретите здесь того блеска и образования, то, наверное, найдете добрых и простых людей, которые гостеприимно примут вас в среде своих мирных семейств». «Это уж, конечно-с», — прибавил развязный советник с Анной в петлице. «Наш городок-с чего другого нет, а насчет гостеприимства Москвы уголок-с». «Я в этом уверен», — сказал Бельтов, откланиваясь.